Глава 50. Я коротаю время в пути на поезде к Боросине, составляя список 2017 года. Сейчас 2017. 10. Ляман Дубль. Озон. 9. Век уне ауто. Хенкель фон Доннерсмарк. 8. Un beau salé intérieur. Дени. 7. Том из Финляндии. Курукоски. 6. Дональд плакал. Аведисьян. 5. Finne Spitzengefühl. Стерн. 4. Эй, Тимми Гиббонс, звонит твоя мама, а потом... 3. Битва при Сакигахаре Харада. 2. Реакция Янцухова. Пачек. 1. Инксеба. Тренгов. Рассказывай. Ночь. Дорога через кукурузные поля сияет в бледном лунном свете. В отдалении шум приближающихся голосов. Теперь шаги. Бегут двое. Тяжелое дыхание. Появляется титр. Черная полоса в зажопфеле. Растворяется. Плавный поворот дороги, и из-за него на камеру выбегают двое тощих людей с написанным на лицах отчаянием. Они оглядываются. За ними гонятся. Это Мат и Малой. Постарше, потрепанней. Теперь я следую за ними на бегу. «Все не так уж плохо», — говорит Малой. «Плох, Чик. Но у меня есть мысли, как подтянуть наш номер про врача». «Дело не в подтягивании, дело в идее. Где это слыхано? Скетч про врачей, где оба героя врачи?» «Врачи ходят к врачам», — говорит Малой. «А куда, по-твоему, идут врачи, когда болеют? Подумай головой». «К врачам, куда же еще?» «Отлично. Тогда так и сделаем. Один врач больной, второй его осматривает. Это может быть смешно. А не то, что два врача осматривают друг друга одновременно». «Но в этом как раз и есть юмор. Мне смешно даже, когда ты просто говоришь». «Ты не смеешься. Уж прости, что берегу воздух, чтобы забежать от очередной разъяренной толпы». И на этих словах из-за поворота появляется толпа. У них в руках факелы, вилы и театральные билеты. «И они близнецы», — продолжает с отдышкой Малой. «Это тоже смешно». «Людей это пугает. Не понимаю, почему». «Может, потому что они вручную обследуют друг другу прямую кишку?» «Мы же ничего не показываем, все в профиль». «Чик, прямую кишку вообще не обследуют вручную. Ты это просто выдумал». «Но будут. Я немало читал на тему проктологии и урологии». «Зачем, господи, Чик, зачем?» «Потому что я любознательный. Ты что же не хочешь, чтобы наш юмор был авангардным?» «Не уверен». «Я читал Локхарта Маммери о проктологии и разработал собственный метод диагностики. Уверен, исследование, которое я предсказываю, исследование прямой кишки вручную, однажды будет стандартным на раннем этапе определения рака простаты. У мужчин понятно. Ты знал, что у женщин нет простаты?» «Не знал». «У них нет простаты. Разве не здорово?» «Отлично. Просто отлично, Чик». «Я хочу воротить взад нашу славу». Фигурально выражаясь. «Мы никогда не работали в пошлом жанре». «Люди меняются, Бат. А те отношения, которые остаются, это только подтверждают. Это относится как к браку, так и к дружбе». «Нашим браком конец, Чик. Уж твоя травма мозга об этом позаботилась». «Бывает. Иногда жизнь бросает крученый. Подстраиваешься, делаешь лимонад, возвращаешься на коня, поднимаешься, отряхиваешься, начинаешь заново». «Ведь я мог бы работать с Бессером». «Да, Бат, мы бы все могли работать с Бессером, но ты бы не мог». «Метафорически, Бат, метафорически говоря, мы бы все могли работать с Бессером». «Я не понимаю, что это значит. Это ничего не значит». «Я имею в виду, мы бы все могли работать с Бессером, но правильно ли это? Мир изменился, мы уже не пара жеребцов. Мы два взрослых, многогранных человека в многогранном мире, с предстательной железой. Это нужно признать для себя, если мы хотим оставаться жизнеспособными и актуальными». «Я правда понятия не имею, о чем ты говоришь». «Шутки про продажу бойскаутской газировки остались в прошлом». «У нас их никогда и не было, Чик». «Ну, что бы там ни было, в памяти все размыто. Это осталось в прошлом». Мат оглядывается. «Догоняют». «Быстро. Срежем через кукурузу». И вот они бегут в кукурузе. Долгое время есть только отдышка, сумбур и треск кукурузных стеблей. Кажется, что у одного стебля лицо и светлые кучерявые волосы на рыльце. Он просит дуэт о помощи через поджатые губки. Но они проносятся, не замечая, и оказываются у здоровенного одноэтажного здания, длинного, как футбольное поле, и широкого, как другое футбольное поле. Это еще что? Не знаю, говорит малой. Какая-то птицеферма? Птицеферма? Где растят птицу на убой? Птицеферма. Но такая большая. Некоторые птицефермы вмещают до 50 тысяч птиц. Промышленное птицеводство — это волна будущего. Откуда ты такое знаешь? Читал, бат, читал. Я тоже читаю, такого не знаю. Я любознательный, бат. Я любознательный. Я и сам такой. Ладно, так или иначе, лучше спрятаться внутри, пока толпа не уйдет. Интерьер птицефермы. Ночь. Помещение огромное, освещение тусклое. От полной луны за потолочными окнами. На удивление, большая часть здания находится под землей. Огромное открытое пространство, уходящее вниз где-то на 7 этажей. «Господи», — шепчет Мат, — «такого я не ожидал. Где курицы? Не вижу ни одной курицы». «Не знаю, бат, что-то не так. Может, они от нас прячутся?» «Все 50 тысяч». Малой начинает спускаться далеко вниз по металлической винтовой лестнице. «Уверен, что стоит, Чик». «В тени безопасней». «Не знаю. Страшновато», — говорит Мат. «Что-то как маленький». Мат опасливо следует за ним. Вниз, вниз, вниз во тьму. Туфли звенят по стали ступенек из ромбовидной решетки. Отдаются в огромном открытом пространстве. Наконец, на дне и на цементном полу все затихает, не считая хрипа Мада, заядлого курильщика. Когда он умолкает, на первый план выступает другой звук. Почти как дыхание, но неестественное, глубокое и сонное. «Ты слышишь?» — спрашивает Мат. «Да». «Что это?» «Как дыхание, но в мегафон». «Руди Валя?» — спрашивает Мат. «Что? Зачем Руди Валя дышать тут в мегафон?» «Я не подумал, просто пришло в голову, когда ты сказал про мегафон». Руди Валя, 1901-1986. Американский певец и саксофонист. В 1920-е часто певший на концертах в мегафон, чтобы тем самым пересилить шум поклонниц. Примечание редакции. Мат достает зажигалку. Огромное пространство тускло освещается мерцающим огоньком. В дальнем углу сидит фигура человек-мужчина. «Привет», — говорит малой. «Привет», — отвечает тот глубоким, но добрым голосом. «Подойдите поближе, хочу вас разглядеть, мне так одиноко». Ноги Мада как приросли к полу, но малой подходит к мужчине, привлеченный его голосом, его добротой. Идти приходится долго, кажется, намного дольше, чем ожидает малой. Он все идет и идет, а одинокая фигура все растет и растет. Что происходит? Наконец, малой стоит прямо перед сидящим человеком, который оказывается великаном. «Ты огромный», — говорит малой. «Да». «Не ожидал. Эй, бат, он огромный». «Я заметил», — кричит бат далеко-далеко. Малой поднимает зажигалку повыше, чтобы разглядеть лицо великана. Оказывается, самое удивительное в нем не рост. На чем я, зритель, сейчас сосредоточен? Так это на его красоте. Я не гей, но не настолько боюсь за свою гетеросексуальность, чтобы заявлять, будто вовсе не вижу красоту мужчин. А он красив. Глаза с поволокой, бурлящая чувственность молодого Рудольфа Валентина, благородство точеной челюсти молодого Грегори Пека, обаятельное простодушие молодого Гэри Купера, подкупающая искренность молодого Хэнка Фонды, лукавый блеск в глазах молодого Кларка Гейбла и опрятная беззаботность пожилого сэра Чарльза Чаплина. Невозможно не поддаться тому, как великан очаровывает, соблазняет и, возможно, если позволите, даже влюбляет в себя. Малой, похоже, заворожен не меньшим. «Черт возьми», — говорит он, — «бат, подойди». «Нет уж, спасибо, я просто... Мне и тут неплохо, у стеночки, рядом с лестницей». Малой оборачивается обратно к великану. «Позвольте узнать ваше имя. Я Чик Малой». «Меня зовут Шерилд. Шерилд Рэй Пэрот Джаниор». «Джаниор?» «Это значит джуниор на немецком». «Вообще-то нет. Джуниор на немецком — это джуниор. Более того, в Германии не употребляют слово «младший», так как мы употребляем в США, то есть для различия сына и отца с одинаковым именем». «Мой папа говорил, что употребляют. Зачем ему врать?» «Может, не врал, возможно, его ввели в заблуждение?» «Почему языки разные, а слово одно и то же? Разве тогда это был бы не тот же самый язык, а не другой? Глупости какие-то. Вы говорите глупости, мистер. Хороший вопрос. Это хороший вопрос. Все это хорошие вопросы. Вы позволите мне отлучиться на минутку? Ладно. Малой возвращается через огромное пространство к Мадо. Шерилд провожает его взглядом. Времени на это уходит много. Слушай, наконец шепчет Малой Мадо. Я вижу наше будущее. Ладно, нет, говорит Мад. Выслушай. Помнишь 30-футовую невесту из Кэнди-Рока? 30 футов, примерно 9 метров. Последний фильм Лу Костелло? Оглушительный кассовый успех. Эксплуатация национальной истерики из лучевой болезни. Ладно. У нас здесь 50-футовый мужчина. 50 футов, примерно 15 метров. Это же золото. Что ты хочешь сказать, Чик? Возьмем этого тупого, красивого, невозможно огромного малого и снимем собственный фильм про лучевую болезнь. В чем единственный минус 30-футовой невесты? Не знаю. Я не киноэксперт. Как они могут сношаться? В смысле, могут, конечно, но она вряд ли что почувствует. Вот о чем я все время думал, пока смотрел фильм. Не этот минус, а великанский спецэффект. Не такой уж убедительный с нашей-то нынешней технологией. Что ж, сэр, нам об этом волноваться не придется. У нас здесь настоящий 50-футовый мужчина. Мат и Малой встречают 50-футового мужчину. И они... Вот сюжет. Помни, я только набрасываю. Итак, мы физики. Физики-близнецы? Точно, правильно. Вот мы с тобой уже поймали волну. Упражнения Вайолы с Полин окупаются. Совершенно одинаковый характер? Да, да. И мы разрабатываем секретный луч для правительства. Это луч изменения размера, и он все делает больше. Мы пытаемся вырастить, не знаю, кукурузу в початках, чтобы накормить голодающих. Гигантские початки каждого хватает на семью из восьмерых. Ну, знаешь, важная работа, мировой важности. Однажды мы целимся лучом в кукурузу, а между лучом и кукурузой проходит молодой человек, может, гонится за мячиком, не суть. И... Эй, о чем вы там разговариваете? Минутку, Шерилд. В общем, он начинает расти. А нам приходится его скрывать, потому что, если правительство узнает, то захочет сделать из него секретное оружие против Советского Союза. Но нам парень нравится, и мы хотим его защитить. Ну, не знаю, Чик. Так что мы прячем его в лесу и кормим гигантскими овощами, которые выращиваем. Початками кукурузы, помидорами, гигантским рисом, где каждая рисина в полметра длиной. Затем, через несколько недель, мы замечаем, что гигантские овощи меняются, например, становятся злыми. Злые овощи? Над этим я еще работаю, но думаю, да. Овощи становятся страшными на вид и ядовитыми. Поэтому физики понимают, то же самое коснется и молодого человека, и пытаются создать антидот, пока это не погубило их друга-великана. Но ничего не помогает, и великан сходит с ума и пытается их убить. И тогда его взрывают атомной бомбой. Ого, вау, не ожидал. Внезапная концовка. Но все хорошо сходится. Это комедия? Комедия, как и всегда, заключается в подаче. Судебных исков, которые подадут, когда посмотрят этот фильм? Хорошая игра слов, Бат, я тобой горжусь. Но нет, этот фильм станет нашим билетом из глухомании. В нем есть все, пафос, романтика. Ты не говорила ни о какой романтике. Разумеется, там будет романтическая героиня. Одна? На нас обоих? Не будь узколобым, Бат, на дворе 60-е. Я не знаю, что значит это слово. И вообще у нас никогда не получалось запустить фильм, так что этого никогда не будет. Теперь с Шерилдом все будет иначе. «Я только что слышал свое имя», — окликает Шерилд. «Минутку, дорогой», — кричит Малой, потом говорит Маду. А еще сын сестры Патти стал режиссером независимых фильмов. Снимают всякую дрянь про чудовищ. «Джеральд, я опять слышал свое имя?» «Нет, мы говорим Джеральд, а не Шерилд», — кричит Малой. «Ладно», — говорит Шерилд, — «я здесь, если что». Джеральд так вырос, господи. От этого что-то стало грустно. «В общем, если Джеральду понравится Шерилд, а он понравится, то мы идем в комплекте. Такая сделка». «Теперь я слышал свое имя два раза. Если Шерилду понравится Шерилд...» «Только один раз, дорогуша. Скажи, какого ты роста?» — кричит Малой. «Я?» «Да, милый мой». 29 футов. Правда? А кажется, что больше. Это из-за вертикальных полосок. Мать шила мне одежду из палатки для фумигации. Ну, все равно, этого мало. Надо хотя бы обойти Костелло. У него была 30-футовая невеста, так что 29 не подойдет, говорит малой. Ходит взад-вперед. Конечно, размер еще не все, говорит малой. Что если мы дадим ему обувь со скрытым подъемом? Всего фута на 3, чтобы было 32. Обойдем Костелло и... Эй, Шерилд! Да? Ты согласен носить обувь с подъемом? Я не знаю, как это. Подъем, вставка в обувь, чтобы ты стал выше. Мать делает мне обувь из коробок для холодильников. Называет их лодочки из лодочек. Хотя они из коробок, но это, как она рассказывает, просто строчка из песни про девушку с большими ногами. Отсылка к песне «Oh, my darling, Clementine». Хотя я не девушка, и это коробки от холодильников, а не лодочки, которые, по-моему, мне были бы великоваты. Может, хотя бы ялик? Какого размера ялик? Это интересно, но ты не ответил на мой вопрос, а именно, если вспомнишь, согласен ли ты носить обувь с подъемом? Да, но зачем? Я и так высокий, почти 29 футов. Почти? Ну, 28 футов 11 дюймов. Господи, все хуже и хуже. Согласен носить обувь с подъемом на 3 фута 1 дюйм? Наверное. В смысле... Так ты хочешь стать кинозвездой или нет, Шерилд? Господи, многие кинозвезды носят обувь с подъемом. Алан Лэд, Джеймс Кэгни, Брэджис Мередит. Предсказываю, что и Аль Пачино. Я даже никогда не видел кино. Я бы не влез в городской кинотеатр, так что я не хожу. Ты не знаешь, что такое кино? Мама мне о нем рассказывала. Как я понимаю, это... Плоская доска с картинкой, только картинка двигается, разговаривает и играет музыку. То есть как фотография, только движется, если послушать маму. И в картинках есть истории, и музыка, и эта доска называется экран. Точно, оно самое. Хочешь туда попасть? Я всегда хотел быть кинозвездой. Хорошо, тогда жди здесь. Через несколько дней мы вернемся с каким-нибудь богатеем. «А вам не интересно, почему я такой высокий?» Малой смотрит на часы. Ладно, да, валяй». «Радиация. Вау, ладно, отлично, спасибо. Короче, никуда не уходи, мы вернемся». «Я буду здесь. Я не могу никуда уйти. Мама говорит, если меня увидят горожане, они решат, что я демон из ада и убьют на месте. Мама всегда об этом говорит. И еще про кино». Горожане в этих краях удивительно легковозбудимые.